Глава вторая. Разборки на площади. Пронзительный крик одного из прокачавшихся голубей привлек внимание остальной четверки, и весь квартет ринулся на нас в атаку. «Торнадо, тут только ты справишься!» — резко отскочил к нам за спины Артем. Довлат последовал за ним, уступив место Славке. «Я пока активировать свою вспышку не стал, опасаясь ослепить не только мутировавших птиц, но и друзей». Тем временем между рук рыжего Славы стал быстро закручиваться ветер. Твари приближались, а более мелкие их сородичи тут же расступались, опасаясь попасть гигантам на клюв. Один нерасторопный голубь первого уровня был легко и просто перекушен пополам и тут же в два куса съеден. Мутант даже скорости не потерял. «Успеешь?» — хрипло спросил из-за моей спины Артем. «Сейчас!» Будто держа огромный вес, процедил Славка. Ветер в кольце его рук уже достиг безумной скорости, и когда до мутантов осталось всего 10 метров, он спустил навык с поводка. Вырвавшийся торнадо стал увеличиваться в размерах и через 5 метров столкнулся с врагом. Ближайшую тварь за секунды втянула внутрь и тут же выплюнула уже в виде мелко нарубленного фарша. Еще одного задело краем, лишив крыла и ссадив на землю. Двое успели увернуться и поспешили удрать подальше. Искусственный торнадо прошел еще 30 метров, уничтожая все на своем пути, после чего развеялся безобидным ветерком. «Силен!» — уважительно протянул я. «Вот только энергии жрет много, и сила зависит от скорости формирования», — признался Славка. «Второй раз в ближайшие 30 минут повторить не смогу». «А надо бы», — хмуро заметил Довлат, кинув на парящих в высоте и недобро глядевших в нашу сторону гигантов. «Сейчас снова попробуют напасть. Если ничем, их снова не заденем». «Вась, у тебя что за навык?» «Вспышка. Вам Артем не говорил?» «Не», — покачал тот головой. «Значит, только ослепить можешь?» «Наверное. На живых не проверял». «Сам я после срабатывания навыка все вижу, а вот электронику вырубает намертво. Будем использовать, если драпать придется», — вмешался Артем. «А ты, кстати, что можешь?» — обратился я к нему. «Если ты копир, то сможешь повторить Славкин навык?» «Не сейчас», — поморщился друг. «У меня активен навык видеть невидимое. Все эти ваши навыки по-особому закрученные нити энергии, а вот повторить их я пока не могу». «Уж больно сложные, хотя в теории и способен все ваши навыки применить». «Наверное». Гиганты сделали еще 2 круга над площадью и решились на 2-ю атаку. Их раненного товарища прикончил за это время Довлат. В его руке на мгновение сформировался настоящий клинок в виде то ли сабли, то ли палаша. «В холоднике я полный профан. Острота у навыка была такая, что каждый взмах не встречал на своем пути никаких препятствий, разрезая с одинаковой легкостью и мясо с костями, и асфальт под тварью. «Уходим!» Понимая, что козыри у парней исчерпались, приказал я, как и раньше, на кибертурнирах. «Я прикрываю. Берегите глаза! В мою сторону не смотреть!» Спорить парни не стали. Лишь Артем мазнул по мне недовольным взглядом и тоже побежал прочь с широкой улицы Ленина, на которую мы и вышли, да лишь краешком. Твари заходили с разных сторон, и чтобы успеть ослепить обеих, я не стал подпускать их слишком близко, иначе не успею 2-й раз применить свой навык. А потому свою вспышку я выпустил, когда до мутанта оставалось около 30 метров. Что произошло дальше, стало открытием. В том числе и для меня. Вместо ожидаемой вспышки света из моей руки вылетел светлячок в кулак размером и стремительно полетел навстречу мутировавшей птице. Та открыла свой клюв и будто крикнула, одновременно выпустив свой навык. Примерно на середине между нами они столкнулись, породив бесшумный взрыв. Ярко-белый 5-метровый шар, вспухший на месте столкновения 2 навыков, пропал спустя 2 секунды, и всем стало видно, что гигант только лишь слегка снизил скорость, но все так же несся на меня. Медлить я не стал и запустил уже 2 светляка подряд, в прежнего противника и во 2-ю тварь, что также была уже опасно близка. Ситуация повторилась с той лишь разницей, что на этот раз первый мутант, что был гораздо ближе, влетел прямо в белый шар взрыва. И вот это стало его ошибкой, так как вылетела она из него уже ослепшей. Бах, бах, бах, бах! Пронеслась над площадью серия выстрелов. Парочка из них пришлась по нашим противникам, ссадив мутантов на землю. Я посмотрел в сторону, откуда пришла помощь. Из-за стадиона со стороны набережной выезжали мотоциклы с серьезно экипированными мужиками. Первый отряд из 5 человек уже остановился и интенсивно прорежал поголовье бывших птиц мира из ружей. Сейчас назвать так голубей у меня язык бы не повернулся. Судя по буквально выкашивающему воздействию каждого такого выстрела, в ружьях была картечь или дробь. Я оглянулся и посмотрел на друзей. Те успели отбежать за угол дома и сейчас медленно возвращались. Стрельба же неизвестной группировки продолжилась, и я не знал, стоит ли встречаться с невольными спасителями или же нет. «Знаешь, кто это?» — кивнул я на мужиков, смотря на Артема. У меня сложилось впечатление, что он узнал байкеров. Свердловские, под глазастым ходят. Да и сам он там вроде. Вон его Харлей синий. Бандиты? Бизнесмены, усмехнулся зло Артем. Но ничем не брезгуют. Почти. Разве что о похищениях с их стороны я не слышал. А так и воровство, и грабежи, и даже парочка холодных на них висит. Правда, сам глазастый чистый вор, но все же... «Значит, лучше свинтить?» — сделал я логичный вывод. «Поздно!» — покачал головой Довлат. «Нас заметили! Смотри, приглашают!» С противоположного конца площади нам действительно махали рукой, чтобы мы подошли. И даже показательно оружие отвели в сторону, а те, кто продолжал стрелять по птицам, сместились так, чтобы случайный промах в нашу сторону не прилетел. «Все равно успеем сбежать!» — заметил Артем. «А по мне, так лучше поговорить», — высказался Славка. «Мало ли, город у нас хоть и большой, но маленький. Еще встретиться можем». Его противоречивую мысль я понял, а потому первым двинулся в сторону байкеров. Пробираясь между оставленными машинами и косясь в сторону сильно поредевшей стаи, мы постепенно дошли до наших спасителей. Когда подошли ближе, стало видно, что перед нами просто мужики, причем разные. Есть как качки, так и не следившие за своим внешним видом обладатели пивного брюшка. Возраст у них был от 25 до 40. Вперед вышел мужик достаточно крепкий, широкий в кости, но при этом уже обзаведшийся пивным авторитетом. Пусть и не слишком большим. Артем Белоглазов, медвежатник, первый уровень. «Здравствуйте!» — приветливо пожал он каждому из нас руки. «Рад, что среди молодежи есть смельчаки. «Меня зовут Артем Сергеевич, а вас?» «Василий», — представился я. Следом и остальные назвались. Последним нехотя представился Артем. «Тезка, значит?» — улыбнулся Белоглазов. «А вы разве наших имен не видите?» — решил уточнить я этот момент. Оказалось, что нет. Точнее, не видит Белоглазов. А вот среди некоторых его людей нашлись обладатели игрового интерфейса. «Так вы тоже на зов пришли?» — перешел к интересующей его теме Белоглазов. «Какой зов?» «О помощи! В инете местные уже и в полицию, и военным, и этим, псионам, тоже об угрозе написали, а они не чешутся». «И вы решили сами прийти?» — едко спросил Артем. «А почему нет?» — удивился Белоглазов. «Если эту пакость сейчас не задавить, дальше она много бед может принести, и уже не отсидишься». «Да и уничтожить может не получиться». Друг промолчал. Не верил он в альтруизм бандитов, а Белоглазов не стал уточнять его мотивы. Вместо этого он дал свой номер телефона и пригласил к себе в команду. «Вы, парни, боевые, вижу, даже несмотря на то, что дуриком пошли. В панику не ударились и отходили правильно. И навыки у вас интересные». «Мы», — начал Артем, отрицательно качая головой. «Не отказывайтесь», — перебил его Белоглазов, придавив взглядом. «Подумайте. Не тороплю, но и затягивать не стоит. Сейчас в любую минуту все измениться может». Вдали раздалась полицейская сирена, что стала приближаться, одним своим наличием подтверждая слова Белоглазова. «Идите, «Если не хотите с полицией объясняться», — усмехнулся он. «Этому совету мы все последовали охотно. Загрузил мужик нас сильно. По лицам парней это хорошо видно. Если Артем явно не пойдет под его руку, то вот о Славке или Довлате я так уверенно заявить не могу. Сам я тоже не знаю, как быть. Да и умение мое. Разбираться с ним нужно. Кстати, Артем, — позвал я друга, когда мы шли уже по дворам. А мою вспышку ты скопировать сможешь?» «Скорее всего», — кивнул он. «Я рисунок хорошо рассмотрел». «Рисунок? Я же говорил», — пожал плечами друг. «В чем-то. Это закрученные нити энергии. Твой не исключение. Я бы даже сказал, что он гораздо проще в чем-то, чем у того же Довлата. Покажешь?» Артем молча нарисовал в воздухе пальцем. «Лучше потом на наладонник скинь», — поморщился я. «Хорошо», — пожал плечами друг. Дойдя до подъезда моего дома, встал вопрос, продолжить или расходиться. По идее, мы только начали, но с другой стороны, если еще раз так же нарвемся, может не повезти. «Собираем информацию», — принял я решение. Белоглазов говорил про зов в инете. «Значит, таким образом можно определить самые опасные точки и хотя бы в них не соваться». «Согласен», — нехотя выдавил из себя Артем. Ему не терпелось продолжить прокачку. В этом он и в киберспорте был фанатом. Только качался бездумно, брал нахрапом, а не продуманной стратегией. «Но через пару часов снова собираемся. Пока мы спим, враг качается», — усмехнулся Славка. «Извините, парни». «Но я глазастому пойду», — покачал головой Довлат. «Так что дальше без меня. Ну, или со мной, но к нему». «Ты чего?» — вытаращился на него Артем. «Он же бандит». «И что?» — огрызнулся Довлат. «Он мужик. Тот, кто делает, а не стоит на месте. Сколько жизней он спас тем, что на площадь приехал? Как минимум наши. Ты вот уверен, что мы бы сумели сбежать? Я нет. К тому же у него оружие. То, что сейчас на вес золота. Это, поднял он руку с активированным навыком, хорошо, но мало. Без огнестрела много не навоюешь. И где его взять, я не знаю. В полицию, заикнулся Артем. Ха, презрительно выдохнул Довлат. А то ты не знаешь, что у моего брата условка, и что именно полиция ему ее нарисовала, подставив ради выполнения их плана. Артем замолчал. История с братом Довлата мутная, но все мы хорошо знаем и не верили, что Гоша мог кого-то ограбить. «Твое дело», — бросил Артем и пошел в сторону своего дома. Славка, неловко извинившись перед нами, пошел вслед за ним. «Удачи!» — крепко пожал я руку другу. Вернувшись в квартиру, я упал на кровать и шумно выдохнул. Запоздало налетел страх. «У меня так бывает. Во время боя я спокоен. А после все тело может неконтролируемо дрожать. Видимо, даже по дороге домой я все еще считал себя в бою. Наверное, это правильно. Но нужно все же исполнить собственную команду, что дал парням. И я полез в инет. Через 15 минут я отложил на ладонник, полностью осознав одну истину. Какие бы несчастья ни постигали планету, главное в ней опасность – человек. А конкретнее дурак, имеющий силу. Такая туча измененных птиц на площади появилась не случайно. Ей помогли развиться. Животные, как и люди, тоже получили силы с навыками. Но чтобы развить их, им нужно почаще их применять. Причем большинство комментаторов сходятся во мнении, что лучше всего развитие идет в бою. И на площади, когда транспорт по всей улице встал, разразилось много драк между водителями, а тут одному из них посчастливилось получить навык управления животными. Да и людей этот тип, очевидно, никогда не любил. Как следствие, сразу десяток голубей атаковали врага любителя пернатых. Да так успешно, что с одной атаки выкололи ему глаза, а затем перебили гортань. Возникла паника. Переругавшись, люди бросились подальше от психа, а тот, одержав первую победу, переключился на новые цели. Далее, минут 10, пока люди не покинули опасный участок, была бойня. Измененные птицы буквально на глазах получили второй уровень, обзаведясь новым навыком, и стали отжираться на мертвечине, наращивая массу. А затем парочка голубей одновременно взяла третий уровень, сбросив подчинение и тут же убив бывшего хозяина. В других местах города звери тоже развивались, нападая друг на друга и изредка на людей, но не так быстро. Все же на площади был пример перехода количества в качество. Да, и решительных людей в таких местах оказалось больше. Ну и сражаться против одного-двух противников не то же самое, что против стаи. Поняв, что события на площади не новая обыденность, я успокоился и стал смотреть реакцию официальной власти. Как в нашем городе, так и по стране. Тут все было плохо. Власти просто не успевали ни на что реагировать. Причем непонятно из-за чего. Потому что много заявок или просто сами служащие плюнули на свои обязанности, занявшись спасением собственных семей. Были факты и того, и другого. И без разницы, полиция это, медики или военные. Пожалуй, исключение здесь составляли псионы. Но тех было откровенно мало, да и жили они компактно в своих городках. К тому же гнезда с монстрами никуда не делись, просто после волны перестали новые появляться. Если верить властям, конечно. А старые еще не до конца зачищены, так что работы по профилю им на ближайшие дни хватит. Переварив информацию, я набрал номер Артема. «Да», — в голосе друга я услышал раздражение. «Ты прав. Можем продолжить прокачку. Я посмотрел, на площади нам просто не повезло. Где встретимся?» «Знаешь, планы изменились», — ответил Артем. «Я тоже инфу поискал. Навыки лучше всего растут при активном использовании. Не обязательно бой. Тренировка тоже подойдет. Но в бою почему-то левел растет быстрее. А новый левел – это новый навык. Проверено». «Ты это к чему?» «А к тому, что теперь все животные на улице – добыча, и охотников на нее немерено. Из-за этого, если ты зайдешь в чужой район и убьешь того же голубя, то местные не обрадуются. Я тебе сейчас прогу скину. Это карта кланов и зон влияния. Я сам сейчас, когда домой возвращался, так попал на бабки. Так что извини». Но я в своем районе к своим прислонюсь. А ты у себя ищи. Рисунок твоего навыка тоже сейчас скину. Спасибо за него. Все, пока. Артем отключился, не дожидаясь моего ответа, а я не мог поверить, что друг только что фактически кинул меня. Почему он даже не рассмотрел вариант совместной работы? Пусть не у него, а в моем районе. Ну, или у него. Да вообще хоть как-то. Позвонив Славке, узнал, что он остался с Артемом, и они будут работать вместе. Ну да, они вообще в одном доме живут. С Довлатом все ясно. Вряд ли Белоглазов будет оглядываться на какие-то там кланы из местной шпаны. А как я понял, Артем наших ровесников имеет в виду, а не кого-то другого. На ладонник пиликнул от входящего сообщения. Открыв его, я увидел обещанную интерактивную карту и отдельно 3D-рисунок. И впрямь не слишком сложный, хоть и объемный. Я перевел взгляд на карту и понял, что даже к кому-то в своем районе присоединиться не смогу. На карте территория, включающая мой дом, была обозначена как зона влияния клана Когти. Очень знакомое название. А прочитав имя главы этого образования, я понял, что мой старый соперник по киберспорту теперь вышел и в реальную жизнь. «Ты у меня на коленях будешь стоять и прощения просить!» Вспомнились мне его слова после того, как я вскрыл его махинации с игровым персом и Михаила сняли с турнира. «И что делать будешь?» — задал я сам себе вопрос. «Забить на все!» В руке сам собой сформировался светлячок навыка, а я ведь всего лишь вспомнил, как создал его на площади. «Магия, блин!» И расставаться с ней мне теперь уже неохота. Да и Михаил не из тех людей, кто забывает свои обещания. Найдет, и если сможет, то действительно поставит меня на колени. И просить заставит. Прощение. Да, значит, развиваться нужно. Но тогда где? А может, на даче? В голову пришел образ двухэтажного особнячка за городом со всеми удобствами. А ведь там и вода из своей скважины, и электрогенератор есть. Сколько это добро здесь будет? Неизвестно. А там все свое. Только продуктов набрать. Но это и по дороге можно сделать. А что там с новоявленными кланами? Снова залез в карту и увидел, что делят пока только город, не выходя за его пределы. Да и если вспомнить, то в поселке, где особняк отец купил, молодежи немного. Все в город стремятся. А взрослые, как мне кажется, таким ревностным дележом на право убийства животных заниматься не будут. Но в любом случае, там я хотя бы договориться смогу. Здесь же без вариантов. Приняв такое решение, я обулся, пробежал по квартире, переводя умный дом в режим консервации, и вышел во двор. Меня ждал путь через половину города и несколько километров по трассе. Дело получаса, когда все хорошо. А поход с тысячей неизвестными сейчас